Глава 10. Не зови меня Мори Саммер. Среда, как ей полагается по названию, отметила середину недели. Сегодня с Риккой опять занималась наночан, поэтому у меня было немного свободного времени. В кружке я не записывался, в учебные группы тоже, так что оставаться в школе после уроков было немного странно. Но я чувствовал, что идти домой еще рано. Вчера я тоже ждал Рикку, но сегодня утром она сказала мне, чтобы я сразу шел домой. Подумав о том, что она усердно занимается в соседней комнате, я просто не смог уйти без нее. Итак, я сел за свою парту и, ожидая прибытия Рикки, принялся делать домашку. Я не думал, что ее урок займет много времени, поэтому придумал для Рикки кое-какое дело. Мой мыслительный процесс, направленный на организацию этого дела, был прерван звуком открывшейся двери. «Ну, наконец-то!» прокатилась по классу. Увы, это была не Рикка. Это была не Бутани. «А, это ты не Бутани. В чем дело? Разве ты сейчас не в своем кружке должна быть?» Она, видимо, не ожидала, что в классе будет кто-то еще. И оказалась захвачена врасплох, когда я ее окликнул. Она вскрикнула, но, к счастью, за сердце хвататься не стала. «Как ты меня напугал! Я даже не заметила, что в классе кто-то есть!» «Я что, настолько незначительный?» «Не нужно мне тут голос повышать». «Но да, ты действительно незначительная персона. Тебя это беспокоит?» «Да не переживай». «Не переживать?» «Да я недавно только об этом и думал, между прочим». Когда моя одноклассница раздумывает над тем, кто же ее окликнул, это задевает мои чувства. «Ладно, проехали. Что ты делаешь в классе в такое время?» «Я тоже сидела на дополнительном уроке». «Ого». Я уже чувствую, как внутри нее растет садизм. Черт, я совсем о нем забыл. А, частный урок у Наны-чан, да? Я и забыл, что ты тоже должна на них ходить. Ну и... как оно? Такое чувство, что экзамен завалили только мы с Таканаши-сан. Больше там никого не было. Никого больше? Только они? Да уж, та еще картина. Интересно, о чем они разговаривали? Хоть они и говорили друг с другом раньше... Я не мог представить себе ни одной значимой фразы, которую они могли бы друг другу сказать. Но тут уж раз на раз не приходится. У самой красивой девчонки в классе оказались свои тараканы. Может, именно поэтому с ней так легко говорить? Ясно. Только вы двое. А вы с Риккой разговаривали? Чуть-чуть. Интересно? Небутани стала собирать сумку, делая вид, что она спешит в кружок. Разговор ее интересует постольку-поскольку. Да не особо. Просто подумал, что это было бы удивительно. Я говорил в основном то, что думал. Правда, вместо «удивительно» в моей голове было другое слово. О, я-то не против поболтать. Но похоже, что Таканаши-сан больше ни с кем, кроме тебя, не разговаривает. Ничего себе! Вы друг с другом хоть поздоровались? Да парой слов всего перекинулись. Я не хотела выслушивать ее рассказни. Закрыв сумку, Небутани села на мою парту, открывая моему взору свои длинные ноги. Меня это немного удивило, но она лишь вздохнула. «Вдвоем им там будет весело. Не знаю, выдержит ли Наначан синдром восьмиклассника такой степени. Тебе не кажется, что Таканаши-сан будет трудно понять, чему ее учат?» «Кажется. К тому же я не уверен, сможет ли сама Наначан отфильтровать из терминологии Рикки то, что именно та имеет в виду». «Кстати, а что Рикка говорила Нани-чан?» «Тиранический глаз истины пробужден! Усыпи весь мир! Высвободи мои силы! Духи исчезнувшего мира! Ангелы четырех небесных уравнений! Явитесь!» «Ну ты понял. Не думаю, что после всего этого Нани-чан способна ей помочь». «Да уж, вполне в ее духе. Не думаю, что сам хотел бы помочь ей, услышав все это. Думаю, Нани-чан каким-то образом ее поймет». «О, Небутани, ты уже уходишь?» «Ты все еще зовешь меня Небутани?» Бросила она мне через плечо, улыбнувшись, вот редкость, по-нормальному. «А ты разве не Небутани?» «Слушай, Мори Саммер». «Что? Она не впала в садизм?» «Нет, ты же не хочешь, чтобы тебя так называли. Если скажешь, я больше не буду звать тебя по фамилии». «Да ладно». Меня после той поездки все только так и называют. Обижают, наверное. Но не могу же я им сказать «Не зовите меня Мори Саммер». Не знаю, но суть уловил. Я тоже не могу сказать «не зовите меня Герзаниан Сас». «Герзаниан Сас». На ее лице возникла бессовестная улыбка, словно она подумала 1-0 в мою пользу. Да, это не Бутани попривычнее, чем только что исчезнувшая добрая. Я мог бы звать тебя Мори Саммер, но ты по-прежнему не Бутани. Я же сказал, не Бутани тебе больше подходит. Мне легко называть тебя так. Хотя вот насчет остальных прозвищ вроде Староста или Королева Класса я не уверен. Как меня только не называли. Я к этому привыкла, так что зови меня как хочешь. Понимаю, почему ты зовешь меня именно так. Хотя Королева Класса тоже хорошо звучит. Это прозвище мне очень нравится. Так что зови меня именно так, хорошо? И почему это прозвище так ей нравится? Я не знал, как ей на это ответить, поэтому спросил о том, что вертелось у меня на языке. Хм, если верить всему этому, раньше ты просила «зовите меня Мори Саммер». Ну а сейчас ты совсем другая. Это из-за Шичими? Шичими никогда меня так не называла. Слушай, а тебе никогда не хотелось что-нибудь в себе изменить? Свое темное прошлое, например? Чуть ли не ворчливо спросила Небутани, но я хорошо знал это чувство. Помню, Шичимия была из таких. Даже зная, что я страдал от тяжелой формы синдрома восьмиклассника, она продолжала веселиться вместе со мной. Она просто отличная девушка. Она помогала мне придумывать разные штуки, причем получались они классными до нельзя. Она просто знала, как пощекотать мой дух синдрома восьмиклассника. Но самое главное, что я о ней помню, то, что она была заражена так же, как и я. Сначала я думал, что это я ее заразил, но думаю, можно сказать, что ее родители в этом плане мне помогали. Думаю, то, что Шичимия стала такой именно из-за тебя, очевидно. Интересно, что же это было за дурное влияние? Дурное, говоришь? И потом ты попробовала ее излечить? Именно. Поэтому я и верю в то, что сейчас делаю. Добавила Небутани. Ее слова сгустили краски. Мои эмоции легко прочитать. Поэтому она должна была заметить, что я ошеломлен. Небутани продолжила. Не думаю, что кто-нибудь хочет остаться вообще без прошлого, но я уверена, что все, включая меня, выберут светлое прошлое, не темное. Хотя думаю, что Мори Саммер – часть меня. Ясно. Да уж, Небутани, которая просит звать ее Мори Саммер, а не Небутани, представить себе очень тяжело. Может, когда-то так и было, но нынешняя Небутани считает такое прошлое темным. У меня все сейчас так же, как и у тебя. Я хочу, чтобы прежняя я умерла. Поэтому я и думала, что ты поймешь мое желание лечить людей от синдрома восьмиклассника. Но вместо этого ты влюбился в Таканаши-сан, а? Я по-прежнему за тобой не успеваю. Ну, она нравится мне не поэтому. Я наконец заметил, что попался в ее ловушку. Черт бы побрал мою натуру спорщика. Эта дефектная часть меня снова всплыла наверх. Значит, ты все-таки в нее влюбился, да? Ну, не то, чтоб я не знала. Только никому не говори. Эта жалкая просьба была единственным, что я смог из себя выдавить. Об этом знает только десятая часть класса. Успокойся. А остальные? Слухи могут расползаться очень быстро. На лице Небутани опять появилась эта ее дерзкая улыбка. Этот взгляд и правда пугает. Не думаю, что она показывала его еще кому-нибудь. Больше никто в нашем классе о нем не знает. Хоть она тебе и нравится, ты не хочешь ее менять. Демон! Тварь! Дьявол! Мори Саммер! Последние слова я сказал даже с некоторым уважением. Но обернулось все для нее оскорблением. «Не зови меня Мори Саммер!» «Ах, так, не произноси больше этих слов! Хочешь умереть в агонии?» Она уже говорила мне что-то похожее. Да уж, она изобрела новый способ убийства. «Прости, я не хочу умереть со стыда!» «Я понял. Все, все понял». «Ах, вот после этой фразы мне точно захотелось убраться отсюда куда подальше». «Все говоришь?» Да уж, что есть, то есть. Смотреть на то, как ты мямлишь, было весело. Я почувствовал, что вообще не знаю ее настоящее слабое место. Прошлое, настоящее, все было против меня из-за того, что она знала о моем прошлом слишком много. Она демон? Мори Саммер правда демон? Она не светлый монстр? Если так, тогда почему король демонов, по версии Рикки, ее боится? Ладно, мне пора в кружок. Думаю, Таканаши-сан придет скоро. Её ждешь? Даже хоть ты и не сказала ничего об уроке, я... Ладно, увидимся. Пока. Пока. Через 30 минут после ее ухода в класс вошла изнуренная Рикка. Похоже, ее неспособность заниматься превысила все ожидания Небутани.